Глава 30. Все произошло совершенно случайно, но обоим показалось неизбежным. Катя шла к подруге на ленивку за книжкой. Встала стеной, его спина сухая, замкнули путь углы плеч. Все прежние сомнения ей показались излишеством глупым и стыдным. Одно — догнать его, быть с ним, чекист, и пусть. Ведь можно полюбить совсем чужого, например, магометанина или разбойника. Это у него профессия, то есть нечто внешнее, даже не белье, костюм. Для женщины неинтересны под пиджаком, под рубашкой, простая грудь, как у всех. Нет, вовсе не такая единственная, любимая. И кинулась к нему. Вначале молчали, молча постояли, молча пошли, не разбираясь куда. Оказался сад, хотя замызганный, но все же весенний, обладающий влажной теплотой земляного тепла. Скамейка. Без уговору сели. И сразу заговорили, как добрые знакомые, просто по каждодневному. Вот хорошо, что мы встретились. Я шла к подруге. А вы где были? В Кремле, на заседании. Катя, вторая Спиридоновская, Высоковская, та, что в пятерке, на минуту насторожилась, ощетинилась. Конечно, чекист. Может, и меня выслеживает. Надо быть с ним осторожней. Но было в саду тепло. И от земли, и от Курбова шло густое, приторное наваждение. Его вдохнув, Катя, вторая, с идеологией задохнулась. Осталась просто Катя. И это ласково спросила, что ж там было? Курбов стал доверчиво рассказывать, как старому товарищу, какие все они чудесные шары и треугольники. Рассказывая, увлекся, вскочил и с нежностью, столь неожиданной в этом сухом, точеном теле, зашептал, ведь он больной, измученный, простреленный, а как работает! И Катя заражалась. Кажется, она уже любила этих колючих, занозливых, чужих людей. В теплом тумане Кремль, совнарком, Николай. Все становилось слитым мифом, огромной рощей прекрасных сероглазых, распятых, точащих в рифму кровь и любовь, древним полувизантийским гнездом, где грохты воскрыли не демона, но целой стаи демонов. И Катя вслух сказала, они хорошие. Так был положен мост, наспех, без свай и без быков. Был он необходим. Никто не требовал устойчивости, логики, обоснований. Пусть через час провалится. Сейчас можно ступить. Ступить же необходимо. Слишком долго ждали, слишком много, целые ушаты тепла и горя вылила на них весна. Слишком лепка любовь. Так были перепрыгнуты в одну минуту сомнения, стены, громады, арараты сомнений, нагроможденные в течение недель, если не лет, пятерка, чека и прочее, чтобы просто очутиться двум влюбленным в залузганном Александровском саду, без чисел, без Христа, совсем обыкновенным. Это было, конечно, чудом и, конечно же, самым будничным житейским делом. Это напоминало жизнь. Вмешались в дело руки. Уже не отскакивали друг от друга, как в тараканьем, касаясь, сливались, сливаясь, срастались. Звуки и цвета услужливо приспособлялись к древней теме. Бой башенных часов, взрыв листвы от налетевшего внезапно ветра и меланхоличный припев папиросника «Вот Ира, Ира, Ира!» звучали иволгами и придыханием волн, то подымаясь до грома с рассеченными тучами, скальдами, изливающими вместо крови звонкий огонь, то сбиваясь на дроже какого-нибудь Верди. Вместо махорочной едкой гари кислый запах травы, растертый в руке, и пряных медовых левкоев. Вся скамейка, полуразвалившаяся, без спинки, с огромными щелями, была готова стать лодкой, зазвенеть отсутствовавшей, впрочем, цепью и уплыть. В лодке двое. И разве могло быть иначе, не так, как во всех лодках мира, когда звенят иволги и кисло пахнет трава? Конечно, не могло. И чья голова первая пригнулась, налитая густой пудовой страстью, неизвестно. Безразлично. Обе вместе. Так случился поцелуй. Когда-нибудь он должен был случиться. Мостик оказал услугу, оправдал себя. Безо всякой муки, просто, чисто, даря свой застоявшийся жар, они поцеловались. Это было в среду, в 10:15. Последнее отметили угодливо кремлевские часы. За сим перерыв. Мост захотели укрепить. Искали материалы, ощупью, вслепую, ни о чем не помышляя, доверившись всецело тому звериному и мудрому, что вот сейчас, минуя рифы, как самый зоркий лоцман, губы привело к губам. Снова заговорил Николай. По своим следам назад от Кремля до Лубянки. Когда он шел, случилось что-то очень важное. Но что? Да, дети. Значит, о них. О дымной сибирской избе, где угостили кислым молоком с плававшими мухами, где было как в сотнях тысяч исп, и где случилось чудо. Палец сосал. Сам крохотный так бередил, замучил, запомнился на жизнь. Как они глаза таращат на пуговицу, вот эту, как тянутся ручонками достать. Сегодняшний был с красным флагом. Не правда ли? Вот так, вот с ними, ради них жить стоит, сидеть на заседаниях, приговаривать к высшей мере, заслонившись синей папкой планом будущего века. От этого майского дурманного тепла иначе не выходит. Май хочет, чтобы всех поцеловал, ему же нужно устранять. Если сказать правду, кого я люблю, только ребят. И после обоюдные терзания он, неужели, а партию, а число, Катя. Он так сказал после всего, что было, после того, как губы говорили совсем иное, значит, не меня? Но мост выдержал всю тяжесть недомолвки. Курбов снова заговорил, вы знаете, сейчас мне страшно захотелось. Нет, не договорил. Стыдливый и суровый никак не мог договорить. Последнее слово, самое важное и тяжелое, застряло в утробе, но Катя его опознала. Сына. Ведь это слово копошилось и в ней. Ах, это отнюдь не литература, не разговоры о таинстве материнства, даже не мысль себя продлить, смутная необходимость, темный сосущий голод. Как лечь или, закрыв глаза, остаться. Предельная потребность, синий и летучий, столь легкой, что мечется по свету от пятерки до восторгов перед гнездом Кремля, вот этой вздорной и задорной, наконец, потяжелеть. Узнать долгое прозябание, простейшие законы, выносить, родить, откормить. Явилось это сразу, раньше и не думала. Пришло от теплого тумана, от теплоты большого, крепко сколоченного тела, рядом, в лодке, на скамье. И не глядя и не слыша, касаясь лбом его плеча, Катя призналась, да, от тебя. Лодка плыла. Плечо почувствовало всю сухость и нежность лба. Николай, укачиваемый, знал, подходит. Раньше были дети, почти символ. Когда сказал ей о том, что хочет, эти безликие сгустились в одного, в своего, в собственного, в сына. Теперь же сын смешался с нежным грузом на плече, с мятной горечью разжатых губ, с синим буйством, с единственной, с любимой. Да, только от нее. Это совсем не походило на мысль о цветах жизни, о новом веке. Нет, тысячеверстный простор исчез, мир сузился до щели. Трудно дышать, но в этой щели счастье. Сюда входили долгие ночи, смятый с сухим чугунным жаром, звериное, ощеренное. Только я, только мое, радость, я ей дал, несет мое, и после новое, в чем дико, дивно слиты он, Николай, его глаза, ее глаза, сплав амальгама, и в нежном тельце какие-то таинственные припоминания всех ночей, мой, наш, да, это счастье. Дальше показалась жизнь того другого. Если Курбов не мог, сломался, если не смогут эти за стеной в Кремле, он будет, он продолжит. Курбов переживал довольство продления, рост веток, корни сладко ныли. Лобазник Павлов думает, вот будет сын, Ванюша, дело возьмет, не пропадет все даром. Все, то есть Лобаз и дедова конторг, также Курбов, продолжит. Стройный рой, организация, зеленое и праздничное насаждение, на перекопанной глубоко земле чудных фигур насаждения. И Катя, показывая рукой в ночь туда, где за двойной цепью зубов, зубов Кремля, зубастых курсантов, еще сидели шар, треугольник, прочее, он будет таким же. Здесь мост, не выдержав, заскрипел. Сам Курбов усомнился. Ну хорошо, весна, любовь, природа, иметь ребенка и так далее. Но почему же от нее, от такой чужой и чуждой, пусть милой, но все-таки враждебной, чтобы научился кликушествовать, биться под образами, чтобы вырос еще один эстетический террорист в стиле Высокого? Ведь встречал немало женщин, хороших, славных, всячески пригодных, своих, любивших его дело, его жизнь. Почему же не от них, от этой? Как понять такое? Неужели он, разумный, конструктивный человек, тоже только вареный и жареный цыпленок? Где же тогда высокая безошибочность его расчетов? Уравнение нарушено. Притом одно не заменено другим. Курбов, мирно целовавший какую-то девушку в Александровском саду, не способен занять место члена РКП, но член он также давно с пробоиной. Снова в итоге опустошающее столкновение. Не только мост скрипел, скрипел, сжав зубы Курбов. Тонула лодка, с нею тонул и человек. В Кате. Фраза Николая помогла родиться, вернее, подняться от груди к голове, давно барахтавшемуся чувству, ревновала. Это началось, когда он заговорил о заседании, но тогда нахлынь нежности осилила. Теперь же было охлаждение, то есть между лбом и плечом щель с внезапным ветром. Обрадовавшись случаю, ревность выпрыгнула, выпустила свои кошачьи когти. Даже теперь об этом думает. Он любит не меня, а это имя все равно. Что из этого, если вместо соперниц с лицом и с грудью нечто большое и сложное, нагромождение рук, слов и новых этажей, город, мир? Ее ведь туда не пустят. Ревновала к революции, к каким-то числам и фигурам, к партии. Через 5 минут... кормясь наставшей тишиной и потемневшими от всяческих сомнений глазами Николая, ревность обжилась. Как любая ревность, она потребовала у Кати точных данных, деталей, цвета волос, которые можно хотя бы в мыслях вырвать, оттенка глаз, чтобы мечтать, пойду и выцарапаю. Катя отвечала: «Партия». Это было все же конкретнее чисел. И партия стала женщиной. Катя, прежде всего, ее язвительно высмеяла. Такая смеет тягаться, вульгарная, даже точнее, вульгарное лицо с плаката «Росты». Потом обида. Со мной минута, объедки, после нее. Ведь к ней ходил на заседание, и то случайно встретились. Наконец, отчаяние. Нет, ничего не будет, ни любви, ни сына. Он и теперь, когда Катя раскрылась, когда девушка, все переступив, сказала стыдное и страшное, он и теперь о той подумал, он хочет сына от нее. Кате надо уйти к себе домой на Спиридоновку. И ревность, довольная удачей, добавляла в пятерку, ибо ревность хотела мстить. Все это было молча про себя, вслух ни слова. На мост ни Курбов, ни Катя ступать не решились. Признаться же, провалился не могли. Как перечеркнуть вот этот час, или два, или три, быть может, самый важный? Оставалось молчать. Курбову ворочать кули своих вопросов, почему, как же, Кате кормить с собою злую советчицу. Так и было. Еще час, или два, или три. Встреча кончилась так же случайно, как началась. К скамейке прокрался какой-то субъект. Остановился, помялся, спросил: «Товарищ, Дозвольте узнать, сколько сейчас времени будет? Катя машинально подумала, ведь это тот босяк, что приходил с Игнатовым, как его? Да, Пелагея! Но сразу о нем забыла. Курбов же вздрогнул. Тонущая лодка оказалась поломанной скамейкой. Взглянув на часы, ответил 1:35. Встав, взял Катю за руку. Ну, мне пора домой. Уж поздно. Завтра рано надо вставать. После всего это было невыносимо обыкновенным. Могло означать все и ничего не означать. Полная неопределенность. Шли по Воздвиженке. Николай провожал Катю. Вот уже и Спиридоновка. Ни слова. Встреча, полная чудовищных признаний, пенья иволок и растравы единственного поцелуя, кончалась томительным ничем. Что же дальше? Кто победил? Те первые часы или сказавшаяся напоследок разность? Неизвестно. Партия между волей и любовью кончилась в ничью. Неужели завтра начинать сначала? Все исходы казались правдоподобными. Николай мог бы через неделю-другую жениться на Кате, иметь сына, даже с годами многих сыновей. Мог даже завтра утром подписать ордер Екатерину Алексеевну Чувашеву арестовать. Мог еще, пренебрегая партийной дисциплиной, убежать с нею в Австралию. Словом, сотни различных возможностей. Пока молчали. Шли быстро и остановились сразу у подъезда, дружно откинувшись назад, как паровоз. Стали прощаться. И все. Лубянка. Завтра с утра допросить этих шпионов. Пятерка. Шла за книжкой на ленивку, придется завтра пойти. А вечер, а скамейка? Ну что ж, прощайте. Уж дверь толкнув, Катя все же не выдержала. Откинув советчицу, она сказала тихо, ласково: «Николай, когда мы увидимся?» Снова. Он хотел было ответить «Зачем?» Так уж мысли шли, правильно, по рельсам. Но ласковость, но широта разлива, почти захлебывание в слове «Николай» произвели крушение. «Когда хотите. Завтра я не могу, весь день заседания. Ах так, завтра с ней». Советчица быстро показала остренькую мордочку. «Я здесь. Когда же вы свободны? Хотите в пятницу?» Если бы сразу предложил, конечно, да. Теперь же знает, завтра он с другой. А в пятницу придет Высоков. Той с когтями и с остренькой мордочкой очень хотелось, чтобы Высоков пришел, хотя сама еще не знала, зачем он. «В пятницу я занята. Ну, тогда в субботу». «Хорошо, в субботу. Где?» Курбов предложил, он придет к Кате. Если неудобно, пусть Катя к нему придет. Но недаром она выросла в душной спаленке с запахом камфоры, со смуглыми иконами, недаром годами билась, причитала бабой, и здесь нашелся чудной юродствующий изворот. Нет, приходите в Тараканий. Но там ведь мерзко. Катя настаивала, обязательно туда. Там встретила его. Простая, еще ничем не тронутая радость, первый вечер, встреча, карточная башенка, и вот второй. Сначала оскорбление тараканщиков, потом одна минута блаженства, пришел и обухом по голове — чекист. Там развернулся весь недлинный, но запутанный роман. Сад и зеленый запах на руке являлись исключением. И Катя полюбила гнусную трущобу, предчувствуя, суббота будет важной, может, самой важной, хотела там встретиться, только там. Ну что ж, хорошо, пусть в Тараканьем. Было по-прежнему тепло, туманно. С пустой, стеклянной, легчайшей головой, ни о чем не думая, Николай шел к себе. Раздеваясь, впрочем, подумал завести часы, а остальное завтра.